Мы еще задолго до Парижской революции были охвачены обаятельным влиянием этих идей. В духе этих новых идей молодой поэт Алексей Плещеев писал: «Вперед без страха и сомнения, на подвиг доблестные друзья, зарю святого искупления уж в небесах увидел я». А начиная с 24 февраля 1848 года, газеты из Парижа читались на расхват во всех петербургских кофейнях, где кто-нибудь становился на стол, окруженный толпою, и во всеуслышание читал декреты Временного правительства революционной Франции. Об этом рассказано в романе «Пальма» Алексей Слободин. «Гром февральской революции», — пишет Павел Ковалевский в «Итогах жизни», — отозвался в «Северной пчеле» фельетоном Фадея Булгарина, который назвал Барбеса Барбосом, а в рядах сведущих людей строгим наблюдением, чтобы в печати являлись только совершенно добродетельные штаб-офицеры. Генералы и действительные статские советники не упоминались в суе, и разве какой-нибудь коллежский секретарь или подпоручик изредка по малому своему чину проявляли некоторые несовершенства. Очень высокое лицо объявило на бале кавалергардам, чтобы они теперь танцевали, а потом готовились сесть на лошадей. Француз, дескать, дурит, унять пора. Своих, хоть они и не дурили, унимали тоже. Длина волос во всей империи была приведена к наименьшему знаменателю. В университетах искоренялась вредная философия, и взамен ее насаждалось полезное марширование. Борода Петрашевского, выделяясь на улицах Петербурга среди множества бритых подбородков, выглядела свидетельством его вольнодумства. Но внешне эксцентричный, это был человек серьезный и глубоко мыслящий. Именно теперь, когда в России докатились известия о революции в Европе, он составил и распространил в Петербурге литографированную записку о способах увеличения ценности дворянских или населенных имений. В ней он предлагал меры, косвенно содействующие освобождению крестьян от крепостной зависимости. Записка Петрашевского привела в бешенство министра внутренних дел. В середине марта был оглашен грозный царский манифест по поводу европейских смут. «Мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали». Газеты напечатали проповедь архиепископа Иннокентия, который взывал: «Докажем, наконец, благодарность нашему монарху за граждением слуха и сердца нашего от всех обаяний лжеименной мудрости иноземной. Новые враги наши, если могут быть чем-нибудь вредны для нас, то не числом их и оружием, а тлетворным духом своим. Это люди, зараженные язвою крамолы, с коими самые отдаленные сношения небезопасны». Начальник штаба военно-учебных заведений написал не для печати наставление о воспитании будущих офицеров. «В настоящих трудных обстоятельствах главная задача для нас, воспитателей, поселять в них китайское равнодушие к идеям и событиям Запада». А в это самое время вышла в свет мартовская книжка «Отечественных записок», где можно было прочесть повесть «Запутанное дело» за подписью М.С. Герою повести виделась во сне пирамида из бесчисленного множества людей, где верхние давят своей тяжестью нижних. Неблагонамеренный автор, молодой чиновник Салтыков, был арестован и затем выслан подальше от Петербурга, в Вятку. Салтыков тогда еще не имел псевдонима «Щедрин» и не был знаменит, но его хорошо знали в кружке Петрашевского. В доме на Покровской площади он бывал. Видя, что беды литературные не слишком волнуют столичный свет, Пальм с горечью помянул в рассказе «Любовь и скрипка» читателя нашего, по большей части так уже равнодушного ко всему, кроме своей персоны и собственного кармана, да разве еще к беспокойствам на давно уже гниющем Западе, столь красноречиво описываемым почтенным корреспондентом одной газеты. В последних словах звучала скрытая насмешка над выпадами булгаринской пчелы против французской революции. Насмешка более внятная и прямая.